Глава 16. Как христиане поселились на острове Векта и как два юноши были убиты там сразу после крещения. Захватив власть над королевством Гевесеев, Кедвала овладел также островом Векта, который до тех пор был целиком языческим, и вознамерился безжалостно истребить всех его жителей и заменить их людьми из своего королевства. Хотя он еще не возродился во Христе, Кедвала поклялся, как говорят, отдать четвертую часть острова и захваченные на нем добычи Господу. Он выполнил эту клятву и, служа Господу, отдал все указанное епископу Вильфриду, который в то время пришел туда от своего народа. Величина острова — 1200 фамилий по измерению англов, из которых епископ получил 300 фамилий. Эту долю Вильфрид передал одному из своих клириков по имени Бернвин, сыну своей сестры, и оставил с ним священника по имени Хиддила, чтобы учить слову и крестить нуждавшихся в спасении. «Думаю, я не должен обойти молчанием того, что среди тех, кто первыми уверовал и был спасен на этом острове, были два юных брата, правившего там короля Арвальда, особо отмеченные Божьей милостью. Когда враг приблизился к острову, они спаслись бегством и отплыли в соседнюю провинцию ютов. Там, вместе под названием «У камня», они рассчитывали найти спасение от победоносного короля, но были преданы и осуждены на смерть. Узнав об этом, аббат и священник Кинеберт, чей монастырь находился неподалеку, вместе под названием Хреутфорд или Камышовый брод, отправился к королю, который тайно лечился там от ран, полученных в сражении на острове Векта. Аббат попросил короля, прежде чем убить юношей, позволить научить их таинствам христианской веры. Король согласился, и Кинеберт наставил их в слове истины и крестил в водах спасения, уверовавшись тем самым в том, что они попадут в небесное царство. Когда явился палач, они с радостью предали себя временной смерти, через которую надеялись достичь вечной жизни на небесах. Вот так, после всех королевств Британии, остров Векта также стяжал веру Христову, хотя, страдая от тягот чужеземной власти, он не имел ни епископа, ни кафедры до времен Даниэля, который ныне является епископом западных саксов. Остров Векта лежит напротив границы южных саксов и гевесеев и отделен от берега проливом шириной 3 мили, называемым Солвент. В этом проливе ежедневно сталкиваются два океанских течения. Их встреча происходит у устья реки Хамела, которая впадает в то же море и течет через земли ютов, подвластные королевству гевесеев. После столкновения они возвращаются в тот же океан, из которого вытекают.